Я напомню вам одну цитату прусскую, которую я упоминал. Потом приведу в связи с нею другую. И путем их разъяснения мы пойдем дальше. Я только прошу простить меня, я в глубочайшем насморке, и поэтому, может быть, не очень хорошо буду владеть собой и речью. Мы завоевали один пункт, что мы имеем какую-то ситуацию, построенную нами на основе как опыта чтения, так и аналогии с нашим собственным опытом, ситуацию, в которой все, что мы можем почувствовать, и сами способности нашей чувствительности распределены в мире, рассеяны в мире, по каким-то телам, укрыты в них. И для того, чтобы мы что-нибудь почувствовали или увидели, сначала срабатывают эти тела, а потом мы видим и чувствуем. Но повторяю, мы пока имеем раздробление нашей чувствительности по множеству точек пространства и времени. То есть эти тела в разных местах локализованные, требуют, предполагают разную энергию, чтобы прийти в действие. Чаще всего мы не имеем их все вместе, хотя по раздельности и абстрактно говоря, они все у нас есть, как у нас есть все свои способности. Но я ведь говорил вам на прошлых наших занятиях, что вся беда с проблемой непрерывности нашего существования состоит в том, что в любой заданный момент мы не имеем тех наших сил и способностей, в том числе тех воспоминаний в памяти, которые мы, абстрактно говоря, имеем. Вот почему тогда, когда они нам нужны, именно тогда они отсутствуют. И вот в этой ситуации и должно начаться какое-то движение, наше синтеза. Ну, в том числе движение синтеза означает, что я ведь говорил вам, что такие упаковывающие нашу чувствительность тела, носители нашего разума и понимания, они ведь являются мирами. То есть вполне можно сказать о каждом из них, что они миры, целые миры. Ну, просто потому, что я приводил вам пример взгляда рыбы в аквариуме. В аквариуме этот взгляд неделим и простирается поэтому в бесконечность. То есть целый мир, он, казалось бы, маленький. Я напомню вам одну античную ассоциацию. Вот, вы, наверное, знакомились с текстами античной философии. И есть некоторые отрывки, например, из Демокрита, которые могут показаться совершенно мистическими или быть приписаны наивности античных авторов. Ну, что у них, как выражался Энгельс, они были наивными материалистами, мыслили еще слишком наглядно, близко к непосредственному наблюдению природных явлений, растительного, животного мира, слишком много у них метафор, заимствованных из этого животного мира или из растительного мира и так далее, и так далее. И тем самым объясняется, скажем, вот тот отрывок из Демокрита, который я хотел бы привести. Он говорил, что сами атомы, каждый из них может быть целым миром со своими морями, деревьями, животными, людьми и так далее, и так далее. Это идеи такого рода, конечно, никакого отношения ни к наивности, ни к наглядности, детской наглядности греческого взгляда не имеют. Я говорил вам уже в другой связи, что если мышление начинается, то оно начинается все целиком. Если совершился какой-либо акт мышления в произвольно взятой точке времени и точке пространства, то в нем было все, что потом когда-либо в нем будет. Я могу добавить только одно, что, например, если мы очень потрудимся, и если нам повезет, мы подумаем что-то, что думали уже давно. И другие думали. Если очень повезет, и если очень постараемся и потрудимся. Ну, примерно здесь, в том, о чем я сейчас говорю, казалось бы, не имеющим отношения к Прусту, работает тот же закон соответствий или символических корреспонденций, которые работают и в самом тексте вот этой книги, этого романа. Значит, даже атом может быть миром. Ну, конечно, вы понимаете, что имелся в виду прежде всего некоторые умозрительно выделенные единицы, являющиеся скорее атомами ума, чем физическими маленькими наглядными частицами. Это ясно. И вот эти атомы у нас, являющиеся мирами, ставят перед нами проблему, что синтез их, очевидно, то есть возможность, что из одного атома что-то может быть сообщено в другой атом, что они могут как-то корреспондировать или перекликаться, это происходит по каким-то линиям, которые мы можем себе абстрактно вообразить. Мы должны это вообразить, потому что случаи такой коммуникации вещей несоизмеримых явно случаются. Ну, хотя бы потому, что мы иногда можем подумать как свою собственную мысль, когда-то подуманную Платоном. Почти что буквально так, как он ее выражал словесно или письменно. Бывает такое. И очень часто. То есть, если мы, повторяю, хорошенько потрудимся, и если нам повезет. В этом смысле философии, в этом смысле слова философии вообще ничего нового нету. Так же, как ничего нового нет в любви, в дружбе, в чести, в достоинстве. Мы ведь, если у нас честь есть, мы ведь не изобретаем честь. Мы просто, нам удается оказаться внутри какой-то структуры сознания, которая называется честью. И в этой структуре сознания пребывало уже миллионы людей. То же самое относится к любви и так далее. Вот я такими штрихами пытаюсь вызвать у вас ощущение самой проблемы. И ясно, что все эти атомы, все эти миры, они предстают нам, конечно, как какие-то качества. Вещи, которые качественно одна от другой отличаются. Так же, как Рошель отличается от Жильберты, или Жильберта отличается от Альбертины. Они миры по одной простой причине. Мы установили, что предметы уходят, оставаясь внешней своей частью на наблюдаемой поверхности, внутренней своей частью, уходят неконтролируемым и непрослеживаемым образом в миры, в то, что называется мирами. И там движутся на какой-то параллели. Вот там расставлены вазы, о которых я говорил. И ясно, что если мы ставим какой-то вопрос о том, подчиняются ли какой-нибудь закономерности, какой-нибудь связи эти миры, действительно ли они могут быть охвачены линиями, которые я теперь назову трансмировыми линиями, Этот вопрос, конечно, заставляет подумать, что за этими качествами есть какие-то пропорции, какие-то соотношения скрываются. Ну, например, одну из пропорций я называл и частично ее иллюстрировал, и к ней придется нам возвращаться. Это пропорция, которую я формулой Фурье вам давал. Не математика Фурье, хотя я сказал формула Фурье, и, конечно, должна была быть математика Фурье. Нет, тут утописта Шарля Фурье формула, что притяжение пропорционально судьбам. Значит, у нас есть какое-то подозрение вот таких вот пропорций за качественным и несводимым разнообразием. Такое ощущение, кстати, было еще у одного мистика в 20 веке. А таких было немало, и причем в русле вот этого искусства, которое я называю экспериментальным искусством, не изобразительным, а экспериментальным искусством. И вот этим мистиком, о котором я хотел сказать, и который шел, как, кстати, и наши грузинские символисты, шел в русле этого экспериментального искусства, был Хлебников. У него есть одна замечательная фраза такая, что... Ну, вы знаете, что у него была числовая мания, что он вычислял судьбы. Но я хочу взять только одну короткую очень фразу. Он говорил... Вот это вот видение вот того, о чем я вам рассказывал, он формулировал следующими словами. Игра количеств за сумерком качеств. Качества сумрачные, то есть они непроницаемы, они не сводимы к одному к другому. Одно качество не есть второе качество и так далее, и так далее. Ну и наши чувства ведь как качественные чувства, есть сумрак, в том смысле слова, что качество само собой никакую пропорцию, никакой закон не показывает. И вот очень хорошее словообразование у Хлебникова. Игра количества за сумерком качеств. Кстати, очень странное совпадение в истории мысли и литературы. Вот, значит, я... Все это вам расскажу на материале Пруста. Сейчас я привожу пример Хлебникова. И не только потому, чтобы нарастить в вашей голове, во-первых, максимальное число ассоциаций, во-вторых, максимальное качество свободы вашего собственного движения. Что вы и можете прыгать из одной области в другую. И чем вы в большее число областей сможете прыгнуть, тем лучше для развертки вашей души и понимания. Так вот, я приводил, значит, иду на материале Пруста, привожу пример Хлебникова. А сейчас дам вам такой дальнейший материал для соответствий. Игра количеств за сумерком качеств. Хлебников был помешан на вычислениях. Сами даже созвездия у него выступали как символы конфигурации человеческих судеб. Интересно, что, находясь вот именно в той проблеме, о которой я говорю, в которой находится Пруст тоже, он говорит абсолютно те же самые вещи, или вернее, у него появляются такие же сдвиги мысли, сдвиги в тех же направлениях, что и у Арто, и у Фурье, вот утописта, которую я называл. Ну, помните, я в Арто вам вводил. Если вы возьмете тексты Арто вокруг вот этой вот проблемы, которую я называл интериоризация игры актера на сцене, те состояния мысли, понимания, чувства, которые существуют непродлеваемо и только однажды на сцене в момент реализации, то есть тогда, когда вот она реализовалась, встала на ноги, кристаллизовалась. И в этот момент, обставленный не изобразительными шумами, не изобразительными позами, не изобразительными криками, не изобразительной музыкой и так далее, которая должна просто быть как бы алхимическим тиглем, чтобы в результате внутри него выпало, как золото выпадает в осадок, выпала бы какая-то полнота человеческого акта мысли, полнота понимания самого себя или полнота самого человеческого существа. Или, на другом языке говоря, совершенство. А золото есть просто совершенный металл, и поэтому оно символом всяких совершенств и выступает. И вот в этом контексте у него вдруг появляются подсчеты, абсолютно похожие на хлебниковские. Артон не имел никакого отношения и ничего не знал о Хлебникове. Он выделяет энное число состояний вот этого вот актера, обозначает их определенным числом аффективных эмоций, рождаемых на сцене, аффективных эмоций, составляет определенную таблицу, и вдруг начинает вести совершенно вопросительно астрологические просчеты, комбинации из этих страстей, очень похожие на Хлебниковские. С другой стороны, и опять это тоже не было цитатой в данном случае у Артура, с другой стороны, тем же самым занимался и Фурье. Не только у него были такие таблицы страстей, и я показывал вам, что он даже, исходя из того, что основных фундаментальных страстей 12, они неразложимы и вступают в свою определенную комбинацию такую, которая позволяет максимально развертывать содержание каждой из них. Но для того, чтобы развернуть одну из них, нужна определенная комбинация из трех других. Вот такие вот, как я говорил вам, фацеты. У него ведь была задача, как тысячу фацетов дать один взгляд. У нас глаза не фацетные. А представьте себе существа с фацетными глазами, у которых есть, конечно, проблема, как синтезируется фацетная картина из каждого кусочка глаза или из каждого фацета. Так что получился один видимый предмет. И эти просчеты у Фурье разворачиваются и на звезды, которые тоже оказываются символами, небесными символами земного состояния наших страстей. И тут уже в зависимости от личного помешательства и личной мании человек может идти уже максимально далеко в эту свою страсть. И очень далеко отлетать от самой области, от проблемы, от некоторых свойств нашей духовной или душевной и сознательной жизни. Вот видите, в простой, кажется, невинной вещи, сколько внутри сплетено жилок и сплетено накрепко. И так же, как геолог видит там, где наш невинный, не геологический взгляд ничего не видит, просто видит камушек, а геолог видит совсем иначе. И он видит такие сплетения, которые нам недоступны, так вот и в актах нашей душевной жизни, и в актах литературных есть такие сплетения. И вот дай Бог нашему глазу, как геолог одним взором видит камни, то, чего мы не видим, и может соединить максимальное число вещей, не сказалось бы, для нас несоединимых, для нас существующих совершенно в разных ящиках. И не только нашей души, а и каких внешних ящиках или вазах он соединяет. И дай Бог нам уметь это соединять. Повторяю, невинные, очень многие невинные вещи внутри себя содержат вот такие взрывчатые мины соответствий и перекличек. Перекличек. И, конечно, это единственное интересное, что может нас двигать, когда мы встречаемся с текстами. Действительно, это гораздо интереснее, чем, скажем, описание розы или описание, как я говорил вам в прошлый раз, господин Иванов вышел из дома и пошел направо. Почему направо? И так далее. А вот здесь, о чем я говорю, если есть такие сплетения, если нам удается их увидеть, здесь вопроса, почему, не возникает. Потому что сами эти сплетения и факт, что я их увидел, несут на себе печать необходимости. То есть, что иначе и быть не могло. Это как бы некоторые необходимые светоносные связи. И вот в мире Пруста, вот в этих вот, на этих трансмировых линиях плетутся некоторые необходимые светоносные связи между тысячами и миллионами миров. Или, словами Пруста, между тысячи или между миллионами зрачков и умов, которые просыпаются каждое утро. Потому что каждое утро просыпается не только наш герой, который должен, проснувшись, воссоздать и восстановить весь мир и вытянуть нить дней и часов и на нее нанизать мир. А все ведь в таком же положении. И как бы мир в момент просыпания тысячи зрачков и умом дан тысячу мирами, или тысячу миров, простите, я неправильно построил слово, дан тысячу миров. Проснулась Альбертина, проснулась Жильберта, проснулась Рошель, проснулся Шарлюз и так далее, и так далее. И слово «проснулся утром» придавайте максимально широкое значение. Относящийся вообще как всей совокупности того, что данный человек, то есть Шарлюз или Альбертина или Рошель, могут увидеть, почувствовать, и какой путь они в своем почувствовании и видении проходят. Мы ведь знаем, что для того, чтобы увидеть магнитофон, мы проходим путь, только в конце которого мы его видим. В данном случае это элементарно, этот путь весь скрыт и упакован, или, может быть, просто не содержит никаких особых проблем. Но в большинстве других случаев самое простейшее видение предмета содержит в себе в упакованном виде прохождение пути. А раз путь, значит, могло быть и другое. Можно было, во-первых, отклониться, и, во-вторых, повторяю, раз есть путь, то можно было и увидеть совсем не то, что я увидел. Не магнитофон, а что-нибудь совсем другое. Ну, например, ведь я снова привожу вам пример психоаналитический. Именно потому, что в наших сексуальных эмоциях есть пути, поэтому возможны и отклонения. Если бы не было путей, а если были бы просто прямые связи наши с предметом, то факт отклонения, например, сексуальных отклонений, был бы просто мистически непонятен. Или, как я сказал вам, подлежал бы просто тому, что мы должны были приписать факт отклонения злому умыслу отклоняющегося, или наказывать его тюрьмой, или лечить его проповедью, говоря ему: слушай, дело обстоит не так, а дело обстоит так. Вот. Ах, ты не видишь, значит, будешь наказан. Нет, просто потому что есть путь. А раз есть путь, значит, есть или прихождение к чему-то другому, или отклонение. И так вот, возвращаюсь я к этой игре качеств. И вот читаю вам цитату, которую, то есть, игре количеств за «Сумерками качеств», и читаю вам цитату, которую я уже упоминал позапрошлый, по-моему, раз. В связи с тем, когда вводил проблему метафоры. Вот тогда я приводил ее. Но прежде чем сейчас мне слово ее привести, я хочу вас, чтобы вы слушали меня сейчас, имея на фоне своего сознания определенный образ. Только образ, конечно, это не понятие, а образ, то, что я вам предложу. Я уже частично уже об этом говорил, и вот сейчас закреплю таким вот образом. Представьте себе некоторое живое существо, которое мы описываем как вот существо, которое находится на какой-то точке кривой и должно на ней удержаться. И вот описывает тот или иной путь, в зависимости от того, удерживается она на кривой, а кривая прямо как скакун под нами мчится с большой быстротой. Или не удерживается на этой кривой. Ну, чтобы вы этот образ понимали, вот представьте себе, на этот образ наложите понятие, которое я вам вводил. Я вводил вам следующее понятие. Я говорил, что сознание можно определить как изменение склонения. Есть какие-то силы, которые нас склоняют, а сознание есть блокировка, нейтрализация или изменение склонения. Ну, вполне подобно вот этой живой точке, или существо, как живая точка, находящаяся на кривой, потому что нет ничего более склоняющегося, чем кривая. Представьте себе, что в каждый данный момент такие вот искривления действуют в нас. Ну, например, простое рассеяние во времени происходит, например, наших пафосов, наших чувств, нашей памяти. Я говорил вам неоднократно, что естественным образом мы мало что можем помнить. То есть мало можем помнить, если бы это зависело бы только от природы, то есть от раздражимости наших нервов, от запечатленности в них или стирания следов и так далее, и так далее. Но ведь мы, будучи существами духовными, одновременно продолжаем быть и существами материальными или биологическими, природными. И вот оттуда, из этой природы, идут склонения. Идут, например, в наших желаниях. Какие-то сдвиги происходят. А сознание есть изменение сдвига или изменение склонения. И вот, значит, вот эту метафору держите, вот метафору существа, человеческого существа, как некой живой точки, которая, чтобы ей остаться живой, нужно ей сохраниться в равновесии на с большой скоростью движущейся и петляющей кривой. И одновременно, конечно, эта точка, есть одновременно точка роста. Из ней, из этой точки что-то должно расти, что развертывается по законам, отличным от того, что получалось бы в результате склонений. То есть в результате того, если бы это существо или эта точка предоставила себя хаосу и динамике склонений. Там получилось бы другое. Ну, скажем, одно дело дать расти своему понимающему глазу внутри натюрморта Сезанна. Там действительно рост происходит. Вот назовем условно это точка роста. Если мы удерживаемся внутри натюрморта Сезанна. А другое дело наш спонтанный глаз, не имеющий этой приставки к себе. И вот держим в головах, значит, эту метафору. И я напоминаю эту цитату. Значит, Пруст, я сейчас ее полностью приведу, я тогда не полностью ее приведу. То, что мы называем реальностью, есть определенное отношение между нашими ощущениями, теперешними, вот той реальностью, которую мы сейчас актуально воспринимаем, которая дана нам опытом, восприятием, не является каким-либо привидением памяти. Ведь вы знаете, что воспоминания отличаются от восприятия тем, что воспоминания не даны нам чувствами извне, а восприятие даются нам чувствами извне. Так вот, реальность есть определенные отношения между вот этими актуальными чувствами и воспоминаниями, которые одновременно нас окружают. Это отношение элиминируется простым кинематографическим видением. Кинематографический кадр видит как раз или только кадры памяти, именно кадры, а не непрерывную развертку, или кадры воспринимаемого. И вот это кинематографическое видение отлетает или отделяется от реальности, тем самым от истины, тем более, что оно, то есть кинематографическое видение, претендует ограничиваться именно видимым или именно действительным, именно фактическим. То есть ровно в той мере, в какой оно настаивает на том, что его претензия ограничивается только тем, что я вижу, именно пропорционально этой претензии, оно, то есть это видение, отлетает, улетает от реальности. И вот это уникальное отношение, здесь уникальное отношение, я хочу оговорить, чтобы тоже мы помнили, что мы должны читать внимательно, особенно такого рода тексты, как прустовские. Там слова стоят непроизвольные, не случайные, там, где они стоят. Например, слово «уникальный» для нас есть, может быть просто прилагательным. Ну, уникальный в смысле какого-то хорошей оценки чего-то. А здесь имеется в очень точном терминологическом слове, терминологическом смысле это слово. То есть так же, как в физике употребляют это слово. Скажем, уникальность события имеется в виду, что описано так, что это событие не может быть описано никаким другим способом. Вот, значит, это в физике есть термин. Уникальность описания. То описание соответствует правилам данной науки, которое имеет черту уникальность. Вот что значит уникальное. И именно в этом смысле, в точном терминологическом смысле, конечно, не имею в виду никакую физику, но в точном терминологическом смысле Пруст употребляет прилагательное уникальное отношение. То есть уникальное отношение, то, которое только одно. Единственное отношение. Вот единственное отношение, которое и называется реальностью. Отношение между чем и чем? Между... Теперь я немножко заменю здесь термины. Между... И это отношение должно быть установлено как вот в том месте, которое я из Пруста приводил раньше, должно быть установлено как каузальный закон, уникально связывающий две вещи. Каузальный или причинный закон, уникально связывающий две вещи. Так вот, это отношение чего? Сейчас я уже немножко в других терминах, потому что в терминах Пруста это не видно. Ему в данном месте не нужно было, чтобы это было видно, потому что то, что нужно было, чтобы было видно, у него дано десяток других мест. не он же сам себя интерпретирует, а это мы пользуемся его опытом и интерпретируем. И поэтому у нас немножко другие задачи, чем у него самого. Так вот, это уникальное отношение, которое должно быть установлено наподобие каузального закона. Есть отношение между тем, что я назову сейчас историческим объемом. Теперь вы должны знать, что такое исторический объем. Историческим объемом я теперь этим новым термином называю все то, что говорил до этого, когда описывал все эти наши реально проделанные работы, реальные эмоции, вложения в какие-то объекты, в лица. Вот все то, что я говорил, упаковано, вложено, предметы, являющиеся знаками пути, а не просто предметами. Ну, так же, как вот, запомнившаяся колокольня, есть не колокольня, а знак пути. В каком смысле? В нем уложены десятки, сотни и тысячи актов человеческого недоумения, поиска, попытки разобраться в самом себе, выбора того или этого, изменения этого выбора и так далее, и так далее. То есть человеческой работы. И вот работа как прошлое, как сделанное, она укрывается куда-то, поскольку не на все сделанное у нас есть ответ, соответствующий смыслу сделанного. Мы же еще не знаем, но многое сделали. И вот то, что мы сделали, может уйти и скрыться в внешнюю, в естественную оболочку, не соответствующую или инородную смыслу сделанного. Ну, скажем так же, как мечта не до конца продуманная, не в полноте своей развернутая по смыслу, по отношению к самому себе. Мечта или идеальное представление Сен-Лу о театре укрылось в божественное лицо Рошель. В данном случае лицо Рошель есть кокон истории или пути герцога Сен-Лу. Уже там. И герцог Сен-Лу уже имеет дело с этим, как с внешним ему самому предмету. Совершенно не видя, что это продукт его собственного пути, а не просто извне, само по себе, на своих собственных основаниях, существующее божественное лицо Рошель. А таких оснований мы знаем нет. У нее нет никакого самого по себе божественного лица Рошель, потому что другой человек видит не божественное лицо, а женщину в доме свиданий. Но я сейчас подчеркиваю другое. Сейчас я подчеркиваю не эти вот пути и разноречия понимания или факт наличия разных миров в осколках, зеркальных осколках, которого любое явление раздроблено, отражено, так что даже неузнаваемо это явление. Я хочу указать на материальную сторону этого дела, что сама вещь, кокон вот, пути, кокон истории. Вот то, что я называю теперь историческим объемом. Это, конечно, объем, а не какое-то двухмерное изображение. Это не просто, скажем, пирожное Мадлен, на которое я смотрю. Оно дано как бы двухмерно. Оно дано как предмет в одном измерении, то есть в объективном внешнем измерении, и втором измерении, как ментальная копия, дубль в моей голове. А вот если мы так посмотрим, то, конечно, пирожное имеет объем. В нем есть, например, и измерение, под знаком которого происходила укладка прошлых проработанных или прорабатываемых, нарабатываемых воспоминаний. Ясно, да? Значит, возвращаясь к этой формулировке, отношение между историческим объемом и актуальными восприятиями. То есть восприятием этого момента. Ну, в связи с прошлыми темами вы помните, что вот этот вот исторический объем имеет тенденцию отделяться от центральной точки истинного впечатления, то есть того, что действительно было и вызвало впечатление, и идти по своей кривой. Именно этот термин «кривая» Пруст не употребляет. Ну, например, в такого рода случаях Пруст говорит о «discours oblique», косвенный дискур или кривой дискур, дискур страстного свидания с самим собой. То есть наше впечатление, содержа в себе какой-то элемент подлинного испытания, в нашей его проработке, уйдя в какие-то инородные для себя одеяния, одеяния пирожного Мадлен или лица Рошель, там начинает пробегать свой кривой путь, все более отдаляющий его от того, что было на самом деле. То есть он прорастает в мир, в миры. А они как раз вот в этой отдаляющейся кривой выстраиваются. Выстраиваются. И наше существо, вместо того, чтобы удержаться и остаться живым на этой кривой, оно все время умирает в тех мирах, в которые эта кривая его заводит. Оно все время умирает перед самим собой, то есть перед истинным смыслом того впечатления, которое было. И, кстати, когда оно захочет, это существо, захочет себя восстановить, ну, например, разлюбив Альбертину, забрать себе назад те части души, в которые в Альбертину были уложены, оно с удивлением обнаружит, что как было тысяча смертей, так и должно быть тысяча возрождений. По одной простой причине, что та любовь, она в рассеянном виде существовала в совершенно неожиданных вещах, где тысячу раз умирала в тысячах «я», потому что мы уже знаем, что у каждого такого мирового состояния есть свое «я», поскольку есть свои чувствилищные рамки, рамки чувствилища, априорные. Форму этих рамок должно принять чувство, или форму этих рамок должен принять воздействующий на нас предмет, чтобы вызвать чувство. Ну, скажем, я иду по Булонскому лесу, и если этот воздействие этого леса, то есть крик птиц, вид озера, птиц пролетает над озером, шелест деревьев и так далее, не принимают форму, через которую я впервые действительно этот лес воспринимал, то есть как глубокое и полное событие своей жизни, а именно форму, ассоциированную с прекрасной женщиной, ну, вспомните, катание в коляске по Булонскому лесу, то я не увижу этих листьев, не увижу этого озера. Я увижу их в смысле... Ничего. Я увижу их в смысле озера вообще, или листьев вообще. Только внимательно сейчас обратите внимание на терминологию, которую я веду. Потому что здесь очень сложный и важный пункт, и уловить его нужно именно как-то, не знаю, ну, немножко повернув глаза души, что равнозначно вывиху мозгов, конечно. Вот нужно вывихнуть мозги. Я ведь имею в виду не то, что вот видеть вот это, или дерево. Я вижу, когда я употребляю слово «видеть», я имею в виду видеть нечто, что является источником эмоций. Источником душевных переживаний. Ведь дерево вообще, похожее на другие деревья, не есть источник моих переживаний. Дерево вообще есть элемент в ботанической классификации, а не источник того, что происходит во мне, когда я вижу дерево. Так вот, вся идея Пруста, вернее, его глубокое ощущение состояло в том, что не существует источника в абсолютном смысле слова. То есть вот дерево, которое вы воспринимаете, я воспринимаю, вот это якобы источник нашего опыта. Да нет. Чтобы дерево стало источником опыта, у вас должна быть какая-то... Это дерево должно наложиться на какую-то рамку вашей чувствительности. Или, как в любом месте выражаясь Пруст, улица, чтобы быть воспринята, должна быть скользкой улицей моего прошлого. Вот наложившись на это, для вас это улица. То есть улица как место событий, переживаний. Понимаете, мы не всякое видим. Мы видим то, что является источником событий. Событий. Ну, вот, значит, вот это вот по этой кривой идет, уходит куда-то. И мы, не зная свою душу, мы, допустим, распаковали ушедшее из Мадлен, а потом встретились с каким-то другим предметом, и опять мы плачем от любви, потому что там тоже, к этому тоже прикасалась рука Альбертины, и это прикосновение руки Альбертины ушло и закрепилось. Там. Это есть миллион смертей. И просто прекрасной формулой выражался, что нет смерти острее или нет смерти больше, чем число и бесконечность. Самая большая смерть – это число и бесконечность. То есть, ну, во-первых, число мы уже видим. Видите, когда я перечисляю вот то, что я сейчас говорил, я везде категории числа и бесконечности употреблял. Таких проходов «я» бесконечно много. Много – это число, это термин арифметический. И это самая большая смерть. Все, весь смысл теряется среди вещей, похожих одна на другую, повторяющих друг друга и численно лишь различающихся. Так вот, вся проблема вот этих трансмировых линий по отношению к тому, что я сейчас описал цитатой Пруста, есть проблема выпрямления. Мы уже это знаем, я эту тему применял. Выпрямление этой кривой. Так, чтобы вернуть впечатление к его точке, с которой оно как бы по прямой уже идет, а не по этой кривой. В том числе не по кривой страстного свидания с самим собой. И вот эта же уже прямая линия, ну она прямая, очевидно, не в нашей нормальной геометрии, потому что то, что вот просто описывают как кривое, как раз и есть прямое в обычной, ну, эвклидовой геометрии. Это кривая, то есть линия, на которой все время на меня работают склонения. Или меня тянут к себе склонения, и я их за ними склоняюсь. А вот эта прямая, она, конечно, с точки зрения эвклидовой будет казаться кривой. То есть та прямая, которая есть продукт исправления вот той кривой, она будет казаться совсем непрямой. Помните, я говорил вам, что вот Данте стоит перед горой, и прямо протянув руку, он может взойти на эту гору. Но это, оказывается, не прямая, потому что если под прямой понимать самый короткий путь, то самым коротким путем является не этот, нельзя его проделать, и он длинный, а короткий путь является пройти через круги ада, то есть расстаться с собой. Путь, когда ты берешь себя в дорогу, он длиннее. Когда ты скупо берешь себя в дорогу, я вам это говорил, он длиннее. А короткий путь, тот, который кажется кривым, а в действительности он прямой. То есть путь через преобразование себя в путешествие, символически описанном как путешествие в ад. И там он проходит его и оказывается на вершине той вот горы, которую до этого, до ныряния в туннель и прохождения ада, он как бы прямо видел. и мог рукой дотянуться. Но нет, на дороге этого дотягивания рукой стояло нечто, символизированное волчицей, а именно нашей жадностью или скупостью. И самые жадные мы по отношению к самим себе. Так, эту жадность в других случаях, вот по отношению к этому разбиению в образах миров, когда Альбертина и закрепилась в тысячи миров, и должна умереть в тысячи миров. Нет одной смерти Альбертины, которая меня избавила бы и от воспоминаний о ней. Она еще тысячу раз будет умирать, чтобы я освободился. Так вот, это разбитая вот такая вот, разбитая кривая, исправляемая теперь нами по какой-то линии, которую я назвал трансмировой, есть одновременно метафора, есть одновременно то, что просто называют стилем, и есть одновременно то, что просто называют человеком. Ну, человеку в смысле очень простой фразы, известной всем литературоведам известной фразы, фразы Бюфона, она часто цитируется во всех работах о стиле или просто в работах, где проблема стиля упоминается. Вы помните бюфоновский афоризм, что стиль – это человек. Мы очень часто чисто обыденно-психологически его читаем, имея в виду, что стиль, ну, похож на человека в психологическом смысле слова. Нет. Бюфон имел в виду другое. То, что мы называем есть человек, и есть то, что существует внутри и посредством стиля. То есть чего-то, что есть изменение склонений. То есть не давать себя нырять по участком этой кривой, то в один мир, то в другой мир. А все время изменять склонение, вот что оказывается у Пруста. И метафорой называется, вот этой кривой называется, и стилем называется. Давайте сделаем перерыв. Я напомню, что вот это выправление или выпрямление кривой, оно вещь, как говорит Пруст, мал-эзей, очень такое трудное, непростое дело, потому что оно бойкотируется. Ну, если так перевести французский главный глагол, совсем другой, это будей. Ну, мы как бы, обижаемся и не делаем. Когда мы в обиде чего-то не делаем. Так вот, это на необходимость этого выпрямления мы обычно обижаемся и не делаем его в силу механизмов лени, страха, надежды, о которых я вам говорил. Ну, конечно, мы не выпрямляем наш кривой дискур или косвенный облик, кривой дискур страстной встречи с самим собой, где мы выясняем отношения с Альбертиной, где нам исправить, потому что мы ведь надеемся на то, что когда мы встретимся с Альбертиной и скажем их те слова, которые мы произносим мысленно, разыгрываем сцену выяснения отношений, мы скажем ей мысленно, то, конечно, все недоразумения рассеются. Мы думаем, что они рассеются, потому что мы надеемся, что они рассеются. Но это кривая, которая нас завела, в том числе она завела нас и в смерть, потому что ведь даже о своей собственной смерти, устав от неуспехов этого кривого дискура, а он вечно нас носом с реальностью сталкивает. Вот помните, я говорил вам, мы смотрим на облака и прослеживаем движение облаков, в том числе облаков нашего собственного душевного состояния, тоже облака, туман. И в это время нож вонзается нам в сердце без всякой связи с этими облаками. И он для нас полная неожиданность. Вот реальность всегда является такой полной неожиданностью. Так вот, и даже устав от этих вот вечных столкновений носом с реальностью, мы, как показывает Пруст, можем захотеть и своей собственной смерти. Потому что от усталости. Но это тоже фальшивая смерть. Она или наказание другим, моя смерть. То есть я посмотрю, вот я умру, и вот что с вами будет. Вы видите, что я в совершенно простых вещах говорю вещи очень существенные. И все существенные вещи скрыты в вещах очень простых. А те, которые кажутся сложными, те несущественные. Но существенные вот эти. Или это наказание других своей смертью, или это вот или такого же рода тоже проекция. Вот я умру, мы встретимся в том мире, и я скажу. Я знаю, что когда я тебе звонил, я этот пример вам приводил, когда я звонил тебе, ты отвечал мне по телефону ласково, что ты лежала в это время в постели с любовником. Слушайте, это? Вот так вот обыграть символ смерти. Вот даже со смертью мы обращаемся вот таким вот образом. Конечно, такого символа смерти полностью отсутствует сознание смерти. То есть то, которое можно получить только философствуя. Это продолжение кривой. И продолжение тысячи смертей. И вот это продолжение, как я показал вам сейчас, оно будируется, то есть будируется, другое слово есть, но бойкотируется страхом, ленью. И, конечно, прежде всего, в глубине этого лежит один страх, фундаментальный страх перед смертью. В основе и надежды, и лени. Так, теперь... Сказав это, то, что я сказал, когда говорил, что есть некоторый исторический объем, то есть реальность, есть отношение, то, что есть реально, есть отношение между историческим объемом и актуальными эмпирически данными событиями, восприятиями и так далее. И это отношение уникально. Оно только одно. Вот его нужно открыть. Открывается оно, и заковываются две стороны цепи, как говорит Пруст, метафорой. Или стилем. Или человеком. Душой человека. Той, которую я называл сильной классической душой. Та, которая может держать. И оставаться на чудовищной скоростью движущейся кривой, оставаться на ней живой. Живой, а не разбиваться в тысячи зеркал, в тысячи осколков зеркал, в тысячах смертей. Вот это то, что я сейчас называю стилем и человеком, это есть одновременно и то, что та тема, которую я вводил вам в самом начале. Это есть то, что просто выступает как образ, не всегда явно выражаемый, но какой-то золотой тайной нитью, пронизывающей все строение, все движение опыта прустовского. Это образ соединения или воссоединения с самим собой. Воссоединение с самим собой. Значит, вот то, что было подлинным впечатлением, оно ушло, уходит по кривой. Исправление кривой есть воссоединение с самим собой, то, в смысле том, что ты воссоединяешься с тем, что это было в тебе. И только на себе ты можешь эту кривую исправить. Я как-то приводил, не вам кажется, слова Гумилева, которые звучат так: «О, как божественно воссоединение из вечно созданного друг для друга». а как божественного соединения из вечно созданного друг для друга. А здесь как раз это нечто, что было, и что ушло по кривой, вот ушедшее по кривой, оно создано было для этого. Им нужно воссоединиться. Вот две разорванные половины одного и того же, они должны воссоединиться. В древности, скажем так, понимали символ. Символ, вы знаете, что такое. И, кстати, я чаще всего, когда употребляю слово символ, я употребляю в этом древнем, старом и прямом смысле слова. Символ есть дощечка узнавания, дощечка, разломанная пополам. Вот данная вам, и вас послали, допустим, я не знаю, на Северный полюс. А вторая половина у меня. Прошли годы, а может быть столетия. Мы с вами встретились. И встретились мы с вами в той мере, в какой мы вдруг увидели, что ваша половина дощечки по излому прилегает к моей половине дощечки. Это одно принадлежало другому. Извечно было создано друг для друга. Так извечно созданы друг для друга два края, которые Прус называет так. Один край называется раем и всегда потерянным раем, а вторая вот это вот то, что ушло по кривой. И должно воссоединиться с первым, потому что там как раз вторая половинка этого. Это же символ философии выступает как символ эроса, который строится в предположении, что в принципе человеческое существо едино, оно как бы андрогинно по своей природе, но разделено. Будучи извечно предназначенным для единства, оно разделено. Ну, разделено тем, как устроен мир, там, и так далее, событиями. Разделено на мужскую половину и на женскую половину. А любовь или отношения их, и есть их воссоединение или стремление к воссоединению. То есть жизнь этих существ есть как бы состояние, запущенное на кривую воссоединения самим собой. Поэтому, с другой стороны, описывая это с отрицательной стороны, потому что у нас все явления ведь даны и плюсно, и минусно. Для каждого плюсового явления есть его минусная копия. Ну, так же, как, скажем, есть истина, а есть похожая на нее ложь. Неотличимая. Есть что-то, что существует в слове, и только в слове. А есть что-то, что существует и пользуется этим словом. И в слове между тем и другим нет различия. Есть для всего истинного, переживаемого нами, испытываемого, всегда есть вербальная копия этого же самого. Там можно ставить знак минус, здесь можно ставить знак плюс. Мы же математикой почти что занимаемся, поэтому для Пруста я вам предлагал термин, ну, так же, как существует матезис, математика, математика. А в области Пруста мы имеем дело с пафосами. И если в математике единицы есть неделимые, то и в пафосах ведь тоже есть свойство неделимости. Я вам говорил, что пафосы неделимы. То само изучение этого любыми средствами, средствами вот нашего разговора, где я прибегаю к философским терминам, чтобы понять художественный опыт, или средствами самого непосредственно художественного опыта, как у Пруста, который не прибегал к философствованию и к философским терминам. Это можно назвать такое изучение патематикой. От слова патус, пафос, патематика. Это патематика, конечно. Так вот, говоря об отрицательной стороне этого дела, Пруст прослеживал это вот множество смертей. Вот множество смертей он считал оборотной стороной того, что на положительной стороне выступает как объединение частей, извечно созданных друг для друга. И вот, беря вот этот исторический объем, о котором я говорил, мы знаем следующее, что в этом историческом объеме закреплен, одевшись разными коконами лиц, коконами вещей, коконами событий, коконами дат временных, коконами мест пространственных. Ну, скажем, мезеглиз, вот в том виде, как я вам описывал, и Пруст описывал, это кокон. Кокон частицы души. Кокон реально случившегося. Это же реальное случившееся дано в коконе вот этого, помните, я говорю вам, калорифера, который уже совсем в другом месте ворчит и фыркает в Париже. Или нечто данное в коконе, впечатление плит площади Святого Марка в Венеции, имеет еще один кокон, плиты двора Германтов. Коконы все это. И вот весь этот объем есть, конечно, продукт того, что я называл трудом жизни. Труд жизни туда ушел. Труд забот. То есть забот о чем? Забот о том, что я называл высшим. Забот о высшем. Мы задавались внутри какого-то впечатления, мы задавались не просто вопросом о самом этом материальном содержании впечатления, мы задавались вопросом фактически о своем собственном существовании, о своем собственном бытии, о своей собственной душе. Потому что, я снова повторяю этот пример, который я приводил, та тревога и вопрос, который есть у мальчика, решающего впервые для себя некоторые вопросы половой жизни, это не та тревога, на которую получен потом ответ в реальной жизни, где выясняется разница между полами, выясняются механизмы структуры полового желания, выясняется механизм рождения детей. То, что он там узнает, не будет ответом на то, что беспокоило его тут. И у него было беспокойство бытийное, другого рода беспокойство. Так же, как, скажем, если герцогу Сен-Лу сказать, что если он узнает, что Рошель проститутка, это ведь знание не будет ответа на тот вопрос, который его беспокоил, вопрос о прекрасном в мире, из-за которого, то есть из-за этого беспокойства, он Рошель полюбил. И узнав, что она недостойна этой любви, не есть ответ на вопрос, что же с ним происходило, когда он полюбил Рошель. Это не ответ на поиск его души. Тогда же там происходило что-то другое. И понималось или не понималось. А понимание – это такая вещь, ответом на которую не являются знания последующие. И не имея понимания или непонимания данного момента, не имея своим ответом последующие знания, не только теперешние, но и последующие знания, оно продуктивно, то есть оно не ждет знаний, которые придут на место пустот, перед лицом которых оказалось понимание или непонимание, и понимание само производит что-то. Я называл это трудом, трудом жизни. Значит, сказав труд жизни, мы фактически тайно вносим или формулируем одно скрытое предположение, что в этом, внутри труда жизни, внутри впечатлений, внутри того, что сразу же или очень быстро уходит в тысячи миров, разобщенных между собой. В этом что-то есть какая-то, что-то длится. Есть какая-то непрерывность. Ведь, как, вот смотрите, я говорю труд жизни. Я, когда говорю труд жизни, я явно имею в виду какое-то неделимое движение, имеющее непрерывность, по отношению к которому все способы разрешения, практического разрешения, или изживающего разрешения, вот то, что англичане называют act out. Это психологи, наверное, знают, что это, что значит разыгрывать вовне. Вынести вовне проигрыш. Эти вот все практические разрешения, они есть перерыв движения по отношению к чему-то неделимому. Я поясню простым примером. Ну, я говорил вам, что в страдании, связанном со смертью любимого существа, происходит какое-то движение, внутри непрерывности которого нельзя поместить ни знание о том, что страдать бессмысленно, потому что того, что было, не сделаешь не бывшим, или того, что было, не вернешь, или что можно любить и другого. Точно так же, как если тебя убили друга в Афганистане, то структура сознания, философского и поэтического сознания, а мы знаем, что из философского и поэтического сознания только и складывается, имея это своим элементом, структура действительно человечности, то структура этого сознания полностью исключает то, что можно тут же сразу призывать к мести. То есть разрешать чувство горя практическим действием. Само практическое действие выступает как прерванное движение по отношению к тому, что должно было быть непрерывным движением. В непрерывном движении проясняется смысл. Вот скажем, когда Маяковский кричит, что Войкова убили, или кого-то еще, я не помню точно фамилию, и что мы за это 10 белых убьем, то произносит нечто невозможное в структуре поэтического сознания и в структуре человеческой души. Не дело поэта призывать к убийству по одной простой причине. Не по гуманитарным запретам, хотя и по ним тоже, конечно, а потому что его дело прояснить, узнать, что происходит. И поэт по определению видит сразу с двух сторон. И поэтому он видит и загнанное, то, что парень в Афганистане сам загнал себя в угол и оказался там и трагичен, и погиб, и видит того, кто в него стрелял, и должен быть способен в состоянии горя, если этот парень его близкий человек или друг, в состоянии горя держать, а не разрешать. А что значит держать? Оставаться внутри неделимого, непрерывного движения, лишь в конце которого может кристаллизоваться смысл, реальность. Что происходит? Реальность нашей судьбы. Ведь стоит податься разрешающим движением, то есть делящим движением, а мы пока все время упрусто имеем дело с делящимся миром, который дробит чувства, прерывает непрерывность неделимых движений и так далее, что это отдастся, как разрушается душа. Пожалуйста, мы будем в афганской деревне стрелять и убивать детей, женщин. И будем делать это в ослепительной ясности правоты. Вот с чем мы действительно имеем дело. И эта ситуация, будучи предельной, я ее беру в предельном виде, похожа на и обыденную ситуацию. Ведь я могу вам доказать, что никогда в жизни не было сделано, вообще в истории не было сделано зла без абсолютно ясного сознания делаем его добра. Зло всегда делается для добра. Как ей лгут для истины. Все пафосы содержат истинный исходный пункт. И когда говорят, что страсти ослепляют, то там не замечают, что в этой фразе всегда есть следующее, что ослепительным для нас является ясность правоты страсти. Только этим можно ослепляться. Человек очень сложное создание, и в более простых случаях он не ослепился бы. Он ослепляет ясная правота страсти. И Пруст в одном месте замечает, ну, все это, что я говорил, сейчас это вариации, не прустовский текст. А в прустовском тексте он в связи с садизмом и мазохизмом рассуждает о том, говорит, что, собственно говоря, мы обычно иногда завидуем садисту, его, так сказать, цельности, его наслаждения мучениями другого. Но в действительности у садиста вовсе нету этой цельности радости, потому что садист в лице другого, ну, мазохиста, который позволяет себя мучить, в действительности всегда наказывает зло. А наказание зло – это непростая такая радость. Наказывать зло все-таки это, хотя наслаждение, но это мучительное наслаждение. И поэтому нечего садистам приписывать какую-то единую, незамутненную радость, вот, радость мучения других. И вот я это вел к вам к тому, чтобы еще один дополнительный закон сформулировать по отношению вот к этим вот коконам, то есть ко всей нашей реальной жизни, то есть о чем мы потрудились. И, конечно, мы не везде выдерживали неделимое движение страдания, и мы разрешали его практическим действием. Например, вместо того, чтобы остановиться в наслаждении, мы повторяли акт наслаждения. И тем самым теряли непрерывное или неделимое движение наслаждения. Например, одного концерта достаточно, ну, одного исполнения, скажем, какой-то сонаты достаточно. Если ты углубился и оказался в непрерывности испытания, достаточно для того, чтобы извлечь все, что там содержится. Тоже даже как одного пирожного достаточно для того, чтобы полностью вкусить, что тебе вообще может дать пирожное. И поэтому стоики говорили, что нечего мчаться в погоне за удовольствиями. То есть, что значит погоня за удовольствием? Это акт практического исполнения удовольствия ставить на место развиваемого удовольствия. Это разные вещи. То есть, развиваемое удовольствие – это нереализуемое практическое удовольствие. Так вот, достаточно одного, потому что удовольствие само по себе, кусок удовольствия в своей малой части содержит все бесконечные части или всю бесконечную сумму частей данного удовольствия. И можно не бежать. А потому что это будет настоящий бег, ведь будет. Это значит, одно удовольствие сегодня, завтра другое, потом еще смерть дышит в затылок. Глядишь, и не успеешь. Все время с поднятой ногой в погоне за удовольствиями, а тут смерть, конечно, обидна, она подкашивает и на поднятой ноге, и вот на тебе умер. Так и не вкусил. Так и не вкусил. Это бег в дурную бесконечность. И он же и называется у Пруста самой большой смертью. Повторяю ту цитату, которую я приводил. Самая большая смерть – это число и бесконечность. Подставьте число удовольствий, это смерть. И бесконечность в погоне за ними, тоже смерть. И то, и другое отлично от некоторого какого-то неделимого и непрерывного движения, по отношению к которому все остальное является превращенными или прерванными движениями. Движение страдания прервалось, если я расстрелял детей и стариков в деревне. И прервалось оно совершенно независимо от ясности моего добродетельного возмущения и чувства мести за несправедливо погубленного друга. Это фашистская боевая истерика. Но есть законы, вот о чем я говорю. Я говорю не о вещах, я говорю о законах, которые могут нас бросать в такого рода состояние. Эти законы есть, я частично их описываю. Так вот, я привел это к формуле, начинаю попытку привести какую-то фрусовскую формулу, и потом идет, меня тоже, наверное, заносит по кривой, по той самой, которую я сам же и описываю. Фруст говорил, этим законом, так сказать, можно поставить окончательный, ну, знак, точку на всей этой теме коконов нашей души, и вещей, и лиц, мест, времен, как коконов наших переживаний и впечатлений. Он говорит так. Воспоминания, то есть вот элементы, вот, объемы истории, которые я ввел, воспоминания нельзя делить, нельзя переливать в другой сосуд и нельзя делить. Это очень интересный закон. Les souvenirs ne se travasent pas, там сосуда нет, там travasé, это французский глагол, очень выразительный, там не нужно, можно просто только глагол употребить, и ясно, что это из сосуда в сосуд. Значит, воспоминания не переливаемы в другой сосуд, и воспоминания неделимы. Ну, скажем, если воспоминания в сосуде мезоглиз, то оно не переливаемо в другой сосуд. Не потому, что это воспоминание о мезоглизе. Нет. Просто не это имеет в виду. Ну, ясно, конечно, что воспоминание о мезоглизе не есть воспоминание о Париже или о Венеции. Нет, не в этом смысле слова. А в смысле в том, что тот объем истории, который был, объем задач, объем поиска, объем вопросов по отношению к самому себе, объем тревоги человеческой и заботы, если они разрешились и упаковались в мезоглиз, то в другую вазу перелить их нельзя. Их нельзя, эти куски нашей жизни сознательной нельзя перенести на другие предметы. В том виде, каком они есть. Нельзя этого сделать. И неделимы они. Я сказал, что пафосы неделимы. Потому что пафосы всегда замкнуты на трансцендентальное, то есть на высокое, на дальнее. Ну, как у рыбы глаз свой аквариум, свою воду проецирует в бесконечность. Это ее среда или ее живая вода. А я говорил вам что на прошлых наших занятиях, что вода индивид, и не меняется вода. Живет вечно. Так вот, то же самое относится и к нашим состояниям, в данном случае называемым воспоминаниями. И закон их существования в коконах есть закон неделимости, они там не переливаемы в другие сосуды и неделимы. Ну, простой пример, я говорю, пафосы неделимы. Неделимы, вы не можете пафос, в том числе вот этой фашистской боевой истерики, расчленить. Вы можете только заменить путь или предложить человеку другой путь, посредством которого он вышел бы к чему-нибудь другому, а разделить это. Один кусочек убрать и вместо этого кусочка поставить другой невозможно. Невозможно. Поэтому в особенно серьезные законы нашей нравственной и сознательной жизни что вот мы такими вот простыми операциями с ними справляться не можем. И поэтому это существование таких законов и требует от нас совершенно особого внимания. Внимания к ним. Значит, я хочу добавить еще одну такую вещь, что к этой непрерывности, о которой я говорю, я вам приведу цитату одну. второй, который я вам обещал вначале. Это в текстах романа этой цитаты нету, этого места нету. Это в рукописях Пруста, в рукописях, накопившихся вокруг его занятий Джоном Рескином и вокруг переводов Рескина. Ну, я говорил вам уже, что он переводил Амьенскую Библию и другие вещи Рескина. И вот он где-то в заметках к этой Библии, он делает такое замечание. Уже в переводах Рескина намечается вот этот метод, который я сейчас назову просто, метод такой рекуррентных воспоминаний. Ну, примеры которого я приводил вам, уже когда говорил воспоминания, впечатление одного места в другом коконе, в другом месте. Вот то, что было, скажем, в мезегризе, я забыл уже в форме чего, кажется, цветка, и оно же уже в клокотании калорифера. Некоторые соседства слогов мне совершенно не поддаются для произношения. Ну вот сейчас мы уже имеем ученое словечко для этого явления. Оно звучит рекуренция. Рекуренция. Да? И вот здесь уже в связи с Рескиным, в котором его поразила нота бесконечности сознательной жизни или бесконечной длительности всего того, что жило. Читая Рескина впервые, открыл на себе очень существенную потом для его романа вещь, а именно вот закон, который можно сформулировать так. Так, все, что жило, будет жить. Но слово «жило» здесь нагружено, потому что жило – это не просто то, что мы видим живым. Потому что многое из того, что мы видим живым, на самом деле мертвым. То, что на самом деле жило, будет жить. И будет жить только то, что жило. Ну, на библейском языке сказано было бы так, что только те, кто записан в книгу. А вы знаете, что число, записанное в книгу, не совпадает с числом живших, формально живших людей. То есть из живших не все жили. В том, что не жили те, которым место отведено даже не в аду, а в преддверии ада, а именно те, которые не сделали ни добра, ни зла. И будучи призваны сделать добро или имея ответственность какую-то, они, чтобы не сделать зло, вообще ничего не сделали. Вы знаете, что там в преддверии ада у Данте фигурирует один папа, который, испугавшись ноши власти папской, которая связана также с деланием и зла, потому что на уровне власти ты не можешь свою миссию выполнить, не сделав при этом и не оказавшись грешен, он не взял на себе грех этот, и в том числе не выполнил и ответственность своего призвания. Отказался, ушел. И он попал даже не в ад, а попал в преддверие ада. То есть самое худшее место, какое только может быть. Так вот, это, возвращаясь к рекуренции, он пишет так. Я, говорит, обращал внимание в замечаниях к тексту перевода Библии, Амьенской Библии. Каждый раз я помечал те случаи, когда воспоминания об одной странице выявляло отдаленным образом, но все-таки путем какой-то ударяющей аналогии выявляло сходство этой страницы с другой страницей Рескина. То есть постоянно. Здесь как раз вот та непрерывность, о которой я говорю, которая показывает себя вот этой рекуренцией или вложением одних состояний в другие состояния, казалось бы, ничего общего не имеющие. И даже ведь для памяти ведь то же самое, ведь для того, чтобы я мог найти себя в качестве самого себя, например, проснувшись, нужно, чтобы то, что я нашел, длилось бы, независимо от моих представлений. И вот это вот некоторое дление, идущее вот в этом непрерываемом измерении, непрерываемом действии, некая непрерывность, проявляющая себя фактом рекуренции состояний, вот есть первый фундамент, первое основание, на базе которого можно строить мировую линию, которая будет на себе собирать вещи, вынимая их из их заключений в мирах, то есть вынимая их из миров тюрем. То есть в каждом коконе, как в тюрьме, я уже в прошлый раз это объяснял, заключены какие-то вещи. И вот в чем-то нужно опереться на то, чтобы вынуть их из раздробленных миллионов миров, из миллионов зрачков и умов, которые просыпаются каждое утро, и мир в каждый данный момент сразу же, как в тысячах осколков зеркалов, отражен и воспроизведен, чтобы длиться дальше, воспроизведен вот в этих вот мирах, чаще всего в мирах параллельных, не пересекающихся один с другим. Плюс допускает, что что-то длится и проявляет себя, работает непрерывно, очевидно, если есть вот такая вот странная ударом напоминание того, что написано на одной странице, о том, что написано на другой странице, совсем не вытекающей из первой. И дальше он говорит так. Тем самым, то есть выделяя вот такую вот, постулируя такую непрерывность, потому что такая непрерывность не есть наблюдаемая непрерывность. Наблюдаемая, конечно, нечто совсем другое. Значит, это будет нечто, что в философии называют постулатом. То есть необходимым допущением, чтобы можно было, допустив это, понять что-то другое. И допустив этого, все другое становится непонятным и разваливается. Так вот, я тем самым, говорит Пруст, я некоторым образом импровизировал для читателя, то есть организуя такие рекуренции для аннотируемого или комментируемого текста Рескина, я, говорит, для читателя импровизировал своего рода ложную память, или можно перевести в мемуар фактиса, это искусственную память. Своего рода искусственную память, наполненную или собирающую ощущения, произведенные Рескиным, то есть текстом Рескиным, который читается читателем, но читается в последовательности текста, а рекуренции идут поперек, по вертикали этой последовательности, они не следуют этой последовательности. Так он собирает их отдельно. И это собрание он называет искусственной памятью, своего рода ящиком резонанса. Вот где в каком месте фигурирует это словосочетание ящик резонанса, которое я вам уже приводил. Ящик резонанса. Значит, вот образ очень хороший. Фактически ящик резонанса, это значит что? Это не просто ящик, в котором расположены вот так вынутые воспоминания, так, чтобы их самих расположить в какой-то непрерывности, непрерывности какого-то неделимого движения, отличного от фрагментации и дробления в мирах. Это не просто так, а речь идет об особой игре или взаимодействии между этими впечатлениями, которые резонируют между собой в том смысле, что они и их резонанс есть нечто, что проясняет и до конца, до полноты выявляет смысл случившегося, смысл, упакованный в каком-то одном впечатлении. То есть, например, то впечатление, которое упаковалось в пирожный Мадлен, а если оно же потом упаковано в пыхтении калорифера, если оно же потом в ощущение ногой неровности плит дворца Германтов, ну, я сейчас путаю, там не такая серия, но неважно, я могу строить любую серию. Так эта серия есть серия становления, наконец становления смысла. Нечто стало, свершилось в бытии по своему истинному смыслу, то есть в таком, чтобы ответить на вопрос, что было на самом деле, стало путем резонанса. А резонанс происходит внутри так, ящика резонанса или, как Прус говорит, внутри мемуар фактис. Мемуар фактис. То есть искусственной памяти. То есть какой-то машины памяти. То есть не той способностью нашей нервной и физиологической организации, которая состоит способности запечатлеваться следами, хранить их или стирать их. И мы хотели бы что-то объяснить запечатлением или стиранием. А память называется нечто артикулированное, организованное, как своего рода текст. Ну, я условно называл его в связи с другими вещами, вам, но это то же самое, называл текстом сознания. И могу ввести закон, если я его не вводил. Прочитать текст мы можем только текстом. Вот. Давайте продолжим, да? Так вот, вот это ящик резонанса есть. Вот то зеркало, которое поставлено перед жизненным путем, зеркало, по отражениям в которых, в котором этот путь исправляется. Или, что то же самое, из этого пути высвобождаются действительные смыслы, то, что было на самом деле. Что на самом деле я чувствую? Что на самом деле я думал, потому что то, что я думаю, не всегда совпадает с тем, что я на самом деле думаю. Где я, то есть куда, какое место по отношению к какому-то центру мира я поставлен, факт, что я переживаю то, что переживаю, думаю то, что думаю, волнуюсь тому, чему волнуюсь, реагирую на то, на что реагирую. Или не реагирую на то, на что не реагирую. Хотя мог бы или должен был бы реагировать. Не вижу, хотя должен был бы видеть. Потому что это моя же собственная часть. Вот та, которая извечно предназначена друг для друга. А я смотрю на нее и не вижу. И так далее. И вот прежде чем рассказывать и разбираться в свойствах вот этого зеркала, ну, учтите, что это, такая метафора зеркала существует даже в применении к литературе. Вы знаете, что, по-моему, Стендаль определял литературу как зеркало, поставленное на большой дороге. И часто понимается это по метафоре отражения, что тогда литература – это просто запись того, что на дороге зеркало увидело. Что из того, что было на дороге, зеркало отразило. И вот нужно записать то, что зеркало. Нет, это свойство зеркала, вот этого, которым я заменил термин «ящик резонансов», это зеркало, очевидно, устроено как-то совершенно иначе, чтобы исправить вот эту вот кривую, пошедшую от центральной точки впечатления, как выражается Пруст, и заведшую меня в миллионы или тысячи раздробленных и непроницаемых и параллельных миров. Но прежде чем с этими свойствами нам разбираться, потому что то, что я называл синтезом, это синтез, происходящий вот такого рода зеркальной конструкции. Так вот, прежде чем заниматься свойствами этого зеркала, а тем самым синтеза, мы кое-что должны предварительно закрепить. Значит, я возвращаюсь тогда пока вот к этому соотношению объема, исторического объема и актуальности. С одной стороны, исторический объем, о свойствах которого я уже говорил, а с другой стороны, то, что актуально происходит. Давайте обратим внимание на то, что для нашего движения, в котором мы устанавливаем уникальное соотношение, уникальную связь в качестве реальности. Что есть на самом деле? Уникальную связь в качестве реальности между историческим объемом, с одной стороны, и актуально происходящим, с другой. Для этого у нас уже есть то, что я назову временной осью. Вот как бы, ну вот то же самое, возьмем метафору зеркала. Зеркало, первое, что мы можем сказать, оно поставлено по какой-то оси. Оно ориентировано какой-то осью, временной осью. Какая это временная ось? В отличие от тех временных точек, которые упакованы уже в мирах. У нас сейчас временная ось, на которой мы должны синтезировать различные или многие миры. Так эту ось, фактически мы уже знаем, что это за ось временная, каким свойством она обладает. Я выражу ее так. Это как бы минимальное время или минимально большое время. В одном случае, я сейчас поясню это, в одном случае Пруст говорит так, что если роман достаточно длинный, то появится то-то и то-то. Ну, например, будет пространство для игры соответствия, а чтобы была игра соответствия, нужно было хотя бы минимально большой роман. Ну, минимально большой текст. Свойства этого времени мы видим также в тех примерах, которые мы приводили. Я сказал, что, скажем, что-то происходило в мезоглиз, и это же происходит в Париже, в пыхтениях вот этого какого-то водного или отопительного устройства. И так далее. Но чтобы прояснялся смысл, должно быть то время достаточно большое, так, чтобы нечто случилось бы и в мезоглиз, и в Париже. Это как бы минимально ограничительное время. Меньше этого времени мы не имели бы возможности, чтобы смысл вот в этом каком-то невидимом, непрерывном измерении разъяснял бы сам себя. У него не было бы пространства для игры в соответствии, которое только и устанавливает, что испытано на самом деле. Что происходило, говоря о себе, через эти впечатления. Одно в мезоглиз, другое в Париже. Или третье в Венеции. Ну, это как бы, так сказать, постулативное, предварительное требование для называемой нами временная ось, вот для какого-то, для какой-то вселенной, состоящей из трансмировых линий. Ну, трансмировые в том смысле, что на них синтезируются, объединяются кусочки из мировых линий, из миров. На это нужно минимально большое время. И можем сказать так, каждый раз уже достаточно есть времени. И дело в том, что это достаточно большое время. Кстати, я сейчас не буду в это вдаваться, но просто мимоходом упомяну что в качестве физического аксиоматического требования такое достаточно большое время есть и в теории относительности. Там тоже мировые оси устанавливаются, и временная ось устанавливается с выполнением этого требования. Меньше этого времени не может быть. Так вот, эта ось, на которой мы должны будем располагать расшифрованные части прошлого, эта ось освобождает нас, или она не зависит от эмпирически наблюдаемой последовательности. Или от движения вообще в последовательности. То есть, если есть достаточно большое время, то безразлично, произошло ли нечто сначала в Мезеглиз, а потом в Париже, или сначала в Париже, а потом в Мезеглиз. Или, иначе говоря, наблюдаемая фактическая последовательность приводимых в резонанс состояний не имеет значения. Мы от нее не зависим. То есть мы как бы вынимаем себя из практических случайных реализаций смыслов. Самим свойством вот этой временной оси. Если достаточно большое время, то оно нам нужно, чтобы из фрагментарности вынимать впечатление и прийти к точке совершения полного акта. Так вот, если у нас это есть, то мы не зависим от фактически случившейся, наблюдавшейся последовательности. И мы строим такой текст для чтения другого текста, то есть текст искусственной памяти или текст романа, для чтения текста впечатлений, такой текст, который не есть и не сводится к описанию последовательных, действительно эмпирически происшедших со мной событий. Я могу прыгать от одной точки временной, эмпирической, к другой, и не скован их последовательностью. Я могу взять сначала Париж, а потом Мезеглиз. И не случайно ведь роман, потому что вы убедитесь по контексту или по контекстуре, он построил совершенно с нарушением всей хронологии. Мы понимаем что-то, не следуя хронологической линии времени. Наоборот, мы считаем, что следование хронологии мешало бы нам понять. А мы должны найти что-то такое, что дало бы нам возможность, обоснованную возможность, не соблюдать этой хронологии. Так вот, некоторые построения, называемые в данном случае ящиком резонансов, caisse de resonance, дает нам такую возможность, поскольку эта временная ось достаточно большая, чтобы стирались бы эти различия. И поэтому мы не прикованы к наблюдению, пошел ли он направо сначала, потом прямо, потом налево, или наоборот. То есть наши, то, что нам казалось кадрами на разных полосках, или на разных поверхностях, совершенно не сковывает нас своей последовательностью на этих полосках. Мы можем брать, во-первых, вне последовательности на ленте, и более того, мы можем двигаться с одной ленты на другую, не завися от того, что эти ленты разные, а мы можем вдоль и поперек идти. Если мы организуем вот этот вот тот второй текст, который существует или создается для чтения первого текста, то есть текст книги или искусственной книги как искусственной памяти, организованный для чтения текста впечатлений. Потому что в данном случае и то, и другое ведь тексты. Я сказал, только текстом мы читаем текст. Так вот, чтением текста, если мы текстом читаем текст, то здесь мы выполняем, имея вот эту вот уже ось временную, мы как бы начинаем, наше занятие состоит в том, что мы начинаем заниматься возведением в квадрат того, что было. или изменением ранга мышления. Я ведь сказал уже, что с нами может случиться что-то, ну, что-то содержательное, осмысленное, достойное, только если уже случалось. То есть мы есть, если мы уже были. В переводе на наш старый язык, это я фактически новыми словами говорю то, что я говорил так. Если мы работали, говорил ведь, если мы вкладывались, если мы упаковывались в то, что мы переживали, а не просто тут же удовлетворяли удовольствие. Если у нас была какая-то хоть секунда остановки человеческого запроса, а не просто функционирование крысы, то есть если мы были не травой, а людьми, там происходила упаковка, то это означает, что была работа, была мысль. Но эта мысль застряла, упаковалась в коконы. И теперь мы снова, мы ее высвобождаем, мысль уже, мы ее, ну, условно возьмем эту, так сказать, уже математическую метафору, мы возводим ее в квадрат. Но нам существенно здесь две вещи. Во-первых, мы понимаем так, что чтобы мысль была, нужно, чтобы она... Чтобы мысль была сейчас, нужно, чтобы она была в прошлом. И, во-вторых, чтобы она была сейчас, нужно сделанное, прожитое, возвести в квадрат. Тем самым мы спасаем прошлое. И вот интересно, для этого возведения в степени, я предложу вам интересную такую метафору. Ну, в данном случае это метафора не рассудочная, не аналогия, а высказывающая суть дела. Она звучит просто таким образом. Значит, я говорю, значит, в объеме, значит, мы имеем исторический объем и актуальность. Так вот, чтобы в актуальности случилась, например, любовь, мысль, нужно, чтобы в историческом объеме уже была работа любви, работа мысли. Так? Теперь, как уникальная, как устанавливается реальность, мир на самом деле такой есть. Реальность как соотношение, пропорция, рацио между историческим объемом и актуальностью, который равнозначный установлению этого объема, как мы уже другой метафорой знаем, равнозначный воссоединению с самим собой, как божественное воссоединение из вечно созданного друг для друга. Да? И вот это вот, по-французски сказать, жуантюр с самим собой, очень такое мускулистое слово, такое как бы базовое соединение. Я базово соединился с самим собой. База уже есть, то есть в вывернутом виде есть пустота для того, чтобы для того паза, который войдет именно в эту пустоту. Так? Давайте зрительно, наглядно представлять. Так вот, это происходит следующим образом. И поясняется все время циркулирующей тайно, явно, то уходя в глубину, то выходя на поверхность, у Пруста метафорой колодца, колодца страданий. Значит, вот так я его сейчас вам изложу. Значит, ну как бы вот в том, что с нами происходит, есть как бы ритм. Ритм, состоящий как минимум из двух тактов. Я не говорю, что он вообще из двух тактов состоит. Очевидно, ритм не состоит из двух тактов. Из большего числа тактов вообще вся наша вот эта вселенная, описываемая и воспроизводимая Прустом, она это ритмизированная вселенная. Ну, по меньшей мере, из двух из двух темпов или двух тактов, двух движений. Первый такт или первое движение – это импликация и компликация самого себя в чем-то. В месте или в пейзаже мезоглисс. Это первый такт. Второй такт – это воссоединение с тем, что было упаковано первым тактом, воссоединение с ним через еще одно случание этого переживания или восприятия, или мысли, случание его в другом коконе. И вот этот второй такт есть такт как бы туннельного ныряния по колодцу страдания, туннель воссоединения с самим собой. А он воссоединение с самим собой не происходит путем следования фактически случившейся последовательности. То есть что, зачем происходило? В реальной жизни происходило так. Сначала было что-то в мезоглисс, потом было там. Но без опоры, действительно, на эту фактическую последовательность и вообще саму случайность событий в Париже этот калорифер мог не запыхтеть. И не было бы этого второго такта. Нет, от случайности этого не зависит. Значит, есть, чтобы пояснить это, я построю теперь так, что есть некоторая свертка меня самого первым тактом в каких-то телах чувствительности. А телами чувствительности являются сами географические места, лица, события и так далее, моменты времени. Значит, свертка в теле. И мы сталкиваемся с этими делами. То есть с частями самого себя, заключенными, с предметами, которые извне приходят к нам, и мы с ними встречаемся. Ну, извне я встретился с калорифером в Париже. Там я в свернувшемся виде, то есть мое переживание, мое впечатление, какой-то смысл, какое-то понимание, испытанное что-то. И вот в присутствии этого пыхтения калорифера я должен прийти в движение. И это движение есть развертка смысла. Значит, есть свертка, есть второй такт, развертка. И формула следующая. Значит, путем развертки мы выходим на поверхность или на Божий свет из темноты, выходим на Божий свет смысла. Узнаем, это было то-то, то-то. Смысл был такой-то, такой. Ну, например, в одном свертке танцевали, соприкасаясь грудью, а в развертке вся моя драма лесбийских склонностей моей возлюбленной. Уже знаю. И вот формула здесь такая, значит, вот это теперь образы где-то подземного и подымания. Под землей там труд. Мы ведь упаковали трудом. И вот формула следующая. Можно, почти что можно сказать, это третий том опять же, то есть последний том. Можно как бы почти что сказать, что произведение, так же как артезианские колодцы. Поднимаются ровно настолько высоко, насколько глубоко вниз наше сердце было прорыто страданием. Или словами Гераклита я сказал бы так. Путь вниз равен путю вверх. То есть мы имеем путь, состоящий из двух отрезков. И вот ровно настолько, насколько мы ушли вниз, работает. Страдание в данном случае называется работа. Или работа называется страданием. Ровно настолько мы сможем подняться к смыслу. Наверху. Один отрезок равен другому. Ну, конечно, под страданием имеется в виду здесь, поскольку просто это хронически встречается этот термин. И все время где-то высказано или не высказано, но везде вот какой-то тайный образ вот этого вот артезианского колодца. Он в разных будет случаях говорить. Он будет говорить о книгах. Книга тем более содержательна, чем из большей глубины тени, владевшей пишущим, она, то есть книга, выросла. Вот и помните, я вам формулировал закон для нашей душевной жизни, что чтобы понять, а понять можешь только сам, нужно очень утемниться по отношению к тому, что тебе следует понять. Если не утемнишься, если, следовательно, если не накопишь свой собственный труд в тени или в корнях, которые, как я говорил вам, по определению уходят в землю и не видны, то не будет вот этого растения, которое мы видим на поверхности. Значит, то в этой связи Прус говорит, то артезианский колодец с колодцем сравнивает, то еще другие сравнения, но это хронический образ у Пруста. Так вот, под страданием, конечно, имеется в виду не мучение несчастного. Я бы сказал бы так, что вот в классическом мире или в мире Пруста такая действует аксиома, которая вас, конечно, шокирует. Но только нужно понять ее умозрительный смысл, а не прямой смысл. В мире, в этом классических сильных душ действует аксиома, что гласящая, что несчастные не страдают. Несчастные не страдают. Ну, это можно легко расшифровать, если воспользуюсь всеми теми терминами и примерами, которые употреблял. Ясно, что, скажем, вот это страдание, в котором я, это же переживание, страдание, я несчастен, что моя любимая мне изменяет, и жду с волнением и страданием встречи с ней, на которой я ей скажу решающие слова. Или эта встреча даже, скажем, в загробном мире, я могу даже покончить с собой для того, чтобы, воссоединившись с ней там, сказать ей, что я знаю на самом деле, когда вот я с тобой разговаривал по телефону, ты была с любовником в постели. Это страдание несчастного? Вот я, конечно, несчастный. Несчастные не страдают, потому что здесь вся структура переживания есть структура, возникающая динамикой и силой избегания страдания, страха и надежды, неспособности, отсутствия мужества поглядеть в лицо тому, что есть на самом деле. Да в том числе и тому, что смерть – это только с тобой, это уникальная вещь, и ты умираешь в действительности каждую минуту, если живешь. Из этого нужно что-то извлекать для понимание мира, а не превращать смерть в какой-то идол, посредством которого ты по голове других ударяешь. Какая-то деревяшка, ты мстишь другим или воображаешь себе, что вот там я ей скажу. То есть здесь мы понимаем, что насколько в том, что выглядит как мучение несчастного, и что мы склонны называть страданием, насколько это часто бывает набито самодовольством, самоугождением, когда мы буквально растекаемся в себелюбии, так мы дороги самим себе, что вот как штопор входим в якобы страдания, а в действительности мы входим в процесс самолюбования и глупости. Так вот в этом смысле, строго, когда мы говорим о таких вещах, когда мы говорим о законах нашей душевной жизни, говорим на языке философии, мы термины применяем в строгом смысле слова. То есть в строгом смысле слова несчастные не страдают. Так вот, пострадание имеется в виду, конечно, не мучение несчастного, а опыт собственного зла и пафоса. Опыт зла мира, в котором не находят места себе неориентированные, незаконные эмоции, а пафосы находят место, потому что пафосы законные. Значит, по страданию имеются в виду страсти, заключенные в пафосах. Грех, собственный грех. Под страданием имеется в виду пробуждающееся воображение, которое видит как единственное существенное и важное для себя то, чего в мире как раз нету или чего мир не признает. Эмпирически не принимает. Имеется в виду под страданием опыт, тот, который греки называли опытом о механии, или, я вам это раньше говорил, а механия – это невозможность действия тогда, когда ты находишься в апории, то есть в непроходимом месте. Герои греческих трагедий находятся всегда в апориях, то есть в непроходимых местах, ну, скажем, где у одной из них есть неразрешимое столкновение между памятью родовой и привязанностью к родовой памяти и гражданскими установлениями своего собственного города или полиса. Ценны и то, и другое. В свое время Бердяев прекрасно сказал, что в действительности трагедии является неразрешимое столкновение двух вещей одинаково ценных и исключающих труду. Но очень часто мы это испытываем, я во всяком случае испытывал то, что я называю невозможной любовью, скажем, той любовью, какой я люблю Грузию. В ней содержится опория. Я никто никогда, и я уже во всяком случае не могу ее разрешить. Есть вещи ценные, из-за которых я не должен Грузию любить. И есть вещи столь же ценные, из-за которых я ее люблю. Это невозможная любовь. Или в философии такие вещи называются метафизической невозможностью. Ну, такая же метафизическая невозможность есть очень часто между свободой человеческой и состраданием или любовью к другим людям. Из-за свободы я должен нести горе людям, а горе нести нельзя по причинам не менее ценным, чем тем, по которым я ищу свободу. Это невозможность. В греческих традициях она инсценирована. И это и называется страданием. Есть трагическое страдание. Но внутри такого рода страданий рождаются понимание и ясность. Понимание удела человеческого, наших возможностей. Что мы есть на самом деле. И что есть мир, и что может мир, что можем мы. Эти вещи выступают только в свете, который рождается в очагах такого рода страданий. Труд жизни есть. страданий, вот тот труд, о котором я говорил, уложены в объемы истории или в исторические объемы. Наконец, то, что я называл, даже сознание фактически незаметным образом для вас определил как страдание, потому что, и сейчас я поясню это, я назвал, сознание есть изменение склонения, да? Так теперь я скажу, действительное страдание есть то, чего стоит нам изменение склонения. Не боль, вот как даже физическая, а то, чего стоит нам выдерживать ее, то есть изменять склонение, вызываемое болью. Теперь сделаем еще один шаг в страдании. Тут, в том плане, о каком я говорил, сейчас можно говорить бесконечно, находя еще другие новые нити, и все они интересные, но надо что-то и другое тоже, не только это. Так вот, говоря об этом страдании, я хочу обратить внимание на то, что вот все перечисленные вещи, которые я вводил в рубрику страдания, все они характеризуются, кроме всего прочего, одной чертой, что они все есть такие состояния, которые не записаны предварительно в строении мира. То есть такие состояния, в которых мы переживаем и несем на себе, и из-за него штопором входим в страдания, такие бытийные состояния, которые не получили существования. То есть такие, в которых мы чувствуем, что у нас есть что-то избыточное и большее, или не умещающееся, то, что есть. Ну, например, есть какое-то правило морали, принятое. Я не в том смысле, я его оспариваю, а во мне есть что-то, что им не покрывается и не разрешается. То есть во мне есть всегда запас эмоций и мыслей, не ориентированных, не имеющих направления. Ведь мы имеем мысль всегда, как правило, такую мысль, если имеет ориентацию, она одна из ступеней к разрешению какой-то задачи. Связки и правила, которые заданы, уже существуют в мире. В мире такие задачи решались. И если моя мысль есть элемент такой рода задачки, то она имеет направление и тем самым оправдание. Она законоподобна. Ну, скажем, от родителей моих я знаю какие-то правила жизни, общения с другими людьми. И в этих правилах есть мудрость и так далее, и так далее. Но всегда есть моменты, и они в юности решающие, переживания таких вещей, которые этими правилами неразрешимы. Не в том смысле, что я отрицаю их. Это может быть потом итогом, печальным итогом. Если я останусь идиотом. Мы через страдания чаще всего придем к тому, что как раз эти правила и примем. Но уже как продукт зрелый, как продукт собственный, невербальный продукт собственного труда. А пока для нас это просто схемы. А у нас мы полны сами каких-то неориентированных чувств, эмоций. Или я выражусь так, анархии. Дело в том, что то, что я называл историческим объемом, или историей, прошлым, сделанным, прожитым, есть прожитое, которое продуктивно в той мере или настолько, насколько оно содержит в себе необходимо нами проходимый и проживаемый анархический элемент, элемент хаоса и отсутствия готовых ответов на те вещи, которые в моем сознании возникают как те, которые я вижу, и для которых нет никакого ответа, кроме того, к которому я могу прийти сам. То есть, я приведу вам простой пример. Русто очень занимал, и это проходит через весь его роман. Это, поскольку он писатель элегантный, у него не было таких вещей, какие были, скажем, у Рембо, которые были у Отриамона, которые были у Альфреда Жари, где они прямо шокирующие для читателя и зрителя давали вот эти вот описания всяких анархических взрывов, всяких подпольных и незаконных, моралью неузаконенных чувств, расшатывали существующие нравы и обычаи и прочее, прочее. Ну, просто это все так, мягко, ну, как-то по-французски. Французы не любят такого качания мускулов, криков. Даже бунт имеет какую-то прозрачную меру всегда у французов. Это глубина тоже прозрачна. Скромной, короткой, неэкзальтированной, как у немцев, французской фразы. Ну, под фразой я имею в виду не только фразу литературную, фраза «наша душа» тоже фраза, то есть текст. Так вот это такие прозрачные и скромные, внешне скромные фразы. Ну, скажем, как скажем, я могу предпочесть некоторые кусочки, краткие, лапидарные Дебюсси большим симфониям Вагнера. Могу предпочесть вот именно по той причине, о которой я сейчас говорю. Это чтобы пояснить, что я имею в виду, потому что трудно эти вещи выражать, тем более устно. Так вот, у Пруста есть вот эта скромная нота, она вдруг проскакивает в каких-то вещах. Например, почему-то Прусту нужно отдать... То есть просто я имею в виду, конечно, героя романа, но это, тем не менее, это о себе. Значит, герою романа нужно вещи, мебель, принадлежащую любимой тете, тете Леони, она, по-моему, в переведенных на русский язык в частях уже фигурирует, тетя Леони, вещи, которые он унаследовал от тети, он отдает их в дом свиданий. Кстати, эпизод в романе соответствует и реальным эпизодам прусовской биографии. Я забыл этого типа, который где-то уже во время войны организовал дом свиданий для гомосексуалистов. Был такой Ле Кюзьё, по-моему, была его фамилия. Он был очень красивый молодой человек. И очень элегантный, воспитанный, потому что он все время работал на роли дворецкого или мажордома в самых лучших домах Франции. Ну, лакей, ну, такой вымуштрованный. И лакей, и красавчик. И он на дело применил свои знания, свои познания об аристократических своих хозяевах. Он на дело применил, поскольку этот дом свиданий обслуживал в том числе и бывших его хозяев, большинство которых оказывались гомосексуальные склонности. Так вот, Пруст частично финансировал организацию этого дома свиданий. И вот мебель, которая принадлежит семье, священные предметы, отданные кушетки, софы, отданы для любовных экзерсиций в вертеп, в бордель. Это святотатство. Это не просто скрытое, тайное, лицемерное нарушение морали. Это акт святотатства. Точно даже как акт святотатства, когда мадемуазель Вентуэй вместе со своей подругой не находит ничего лучшего, чем заставить фотографию бедного отца мадемуазель Вентуэй быть свидетелем, во-первых, их любовных утех, что тоже является профанацией и святотатством, и более того, еще в доказательство того, что они это могут переходить эту черту, они друг друга подначивая, а вот, ну, примерно в переводе на русский язык, а ну, слабо тебе будет плюнуть в портрет любимого отца, оплевывают эту фотографию. В этот, ну, я условно назову это так, это в анархический темп, то есть в анархический такт ритма нашего становления, значит, у ритма нашего становления, вот я же о ритме говорил, есть какой-то анархический такт. Ну, такт в смысле музыкальный. Вот этот анархический такт вводится Антонином Арто прямо на сцену, вводится очень интересной метафорой, метафорой чумы. У него ведь даже ведь на названии его вот книги, под которым были собраны все его работы о театре, оно звучит так: «Le théâtre son double» – «Театр и его двойник». А двойником театра является, двузначно, является то метафизика, двойник театра, то чума. То есть анархическое, хаотическое выплескивание на поверхность игры самых элементарных или самых примитивных элементов, стихий природных, которые не знают ни нашей морали, ни нашего благополучия. И в игре с которыми только и становимся мы, как люди, способные решать человеческие задачи и иметь честь, достоинство, мужество и так далее, так далее. Он как бы предупреждал европейцев, это я почти текстуально, так вы, если вы не проиграете вот это в алхимическом театре, все те вещи, которые таятся в темноте, в том числе и вас самих, то, отказавшись анархически чумой истреблять благие мысли и благие пожелания, благие нормы на сцене театра, вы будете реально физически убивать миллионы людей. Вы не хотите алхимического театра, тогда вы получите реальные войны, реальные насилия и так далее, так далее. То есть, короче говоря, я хочу сказать, что то, что я называл трудом жизни, страдания и так далее, так далее. Это не просто вот что-то, ну, как, например, страдание есть пассивное переживание чего-то. Это именно труд жизни, это работа, содержащая в том числе и риск самого себя в духовной анархии. Это какой-то, значит, промежуточный такт введения в хаоса, только труд, внутри которого может найти исходный или первоначальный, первичный образ человеческий, ну, а он Божий образ нашей души, чтобы потом из этого образа рождались порядки, потому что порядки только из порядка, как я говорил вам в прошлый раз. Так вот, это театр жестокости Арто, есть вот, в действительности вот эта вот ритуализация и исполнение, нахождение правил, так, чтобы сама душа потом не распалась. Потому что можно впасть в анархию, а потом из нее и не выйти. Нахождение каких-то правил, так, чтобы извлечь максимально продуктивную пользу для человеческой души. И тот, и другой, то есть и Пруст, и Арто считали, что без анархического интермеццо не существует истины, не существует красоты, не существует всех этих вот упорядоченных явлений, живущих по своим законам, которые мы называем истинной красотой, благородством человеческим и так далее. И вот у Пруста это менее заметно, но если всмотреться, то там если вы прочитаете описание, скажем, ночного Парижа военных лет, если вы проследите всю историю Шарлю, как я говорил вам, эпическая фигура, которая, конечно, не умещается в простые определения или развлечения добра и зла. Это эпос, эпос вещей, персонажей, объемных, вовсе не персонажей из какой-нибудь нравоучительной или социальной романистики. И вы увидите, с какой настойчивостью Прус все время шел к этому такту, к этому элементу устройства машины труда, который есть элемент воображения, в эксперименте над самим собой, проигрывания сил хаоса, хаоса дремлющих и в самом человеке, и вокруг него. А это ведь фундаментальная вещь. Вот я поверну вопрос иначе. Вот посмотрите на самих себя, совершите акт рефлексии. Подумайте. Вот в юности вот западает что-то. Вот начинаем думать или волноваться, переживать что-то. И вы обратите внимание на то, что всегда это есть переживание о чем-то, что не уместилось в то, что уже существует и закон. Ну, скажем, очень чаще всего именно на неофициальных мыслях и состояниях нас зацикливает. Не потому, что мы порочны, а потому что мир, вот тем законом, который я вам уже формулировал, и которые законы Пруста, тоже Пруста, не только его, конечно, а всех философов, мир, непрерывно заново творясь, творится в том месте, где есть и метафизическое зло. Вот в некой пустоте ничто. И это через горнило этого мы необходимо должны проходить в той мере, в какой мы люди, имеющие человеческое достоинство. Потому что, например, для меня юноша, который с самого начала живет в рамках официальной морали, комсомольской, или христианской, или любой другой, в той мере, в какой цели, и не проходит через раскручивание тех состояний, которые с самого начала не умещались ни во что это, тот никогда не будет человеком. То есть тем, то, что мы так интуитивно называем человеком, конечно, живым человеком, хотя живы, казалось бы, все. В том числе и ничего не поймет. Не поймет того, что относится к бытию. Потому что по определению бытие есть что-то, что никогда не умещается в существование. Ведь, скажем, ну, я простой вам пример приведу, это уже не из наших непосредственных таких эмоций, а уже из книжной сферы, но взятый со стороны обыденной и простой. Ведь мы читаем книги. И читаем их несколько раз. Книга одна какая-то миллион раз читается миллионом людей. У каждого у них своя интерпретация. Интерпретация этой книги есть способ жизни этой книги в головах этих людей. И у всех их великих книг есть какой-то звук, какой-то кланг, как говорят немцы, тон, звук, не совпадающий с текстуальным содержанием книги, не исчерпываемый им, и являющийся как раз причиной того, почему заново и заново эта книга читается и имеет бесконечные интерпретации, которые все тоже не есть продукт произвола, а есть способ жизни самой этой книги. Каждый раз это она. Так что это такое? Это то нечто, что звучит в самой же книге и не уместилось в книгу. То есть это то, что было у писателя его бытием, и оно по определению, если оно бытие, в том числе и будет и нашим бытием, потому что бытие имеет бесконечную длительность, проявляющую себя рекуренцией. Вот ту, о которой я говорил, и ссылаясь на которую, Пруст создает свою искусственную память, называемую ящиком резонанса. Вот то непрерывное или неделимое движение. Всякое неделимое движение каждый раз не есть то, что оно есть. Оно всегда не уместилось. Не уместилось. И в зазоре между фраз Великой Книги оно существует, не уместившись в ней, и поэтому оно длится, как бытие, длится в читателях этой книги, растет и множится там. То есть есть особые законы, законы живого. И не знаю, вот как вам в этом можно было бы помочь, потому что когда есть любовь эгоистическая, а есть любовь действительная. Когда любовь действительная, то хочется поделиться предметом любви с другими. То есть хочется, чтобы другие любили то, что любишь. Вот. И я осознаю, что некоторые вещи запечатаны, от вас скрыты печатью, скажем, языка. Скажем, вы можете не знать французского языка. Я хочу сказать, что я хотел бы, чтобы вы, вот, скажем, тексты Арто прочитали бы и добавили бы к пониманию того, что на самом деле происходило в Прусте и происходит в тексте романа, который есть текст, посредством которого читается текст души. А у душ есть, наших есть текст. И вот эта вот нота трансценденции, выхождения за рамки, или бытие трансцендирующего усилия. Мы все время, если формируем себя, мы формируем себя как результат какого-то непрерывного усилия, направленного за видимое существование. Направлены на преодоление любых конкретных, ставших незаконных предметов. Из этого трансцендирующего усилия нет человеческого существа. И это усилие выполнено очень хорошо и у Пруста. Но у Пруста это такая очень сдержанная французская нота. Более резко это сделано у Арто. Ну, тот просто сошел с ума. И у него есть только фантастические красоты тексты. Я сейчас уже в последней книге не видел, этот текст не входил в сборник, то есть в саму в ту книгу, которую я называл «Театр и его двойник». А «Чума», вы понимаете, это интересовало то, как некое измерение, как что-то несоизмеримое с нашими человеческими мерками. И он понимал, что рост и расширение наших человеческих мерок, то есть развитие самого человека, происходит только в соотношении с чем-то, что в принципе несоразмерно человеку. И что не считается с человеком. Как, например, чума. Вот чем она его интересовала. Так вот, есть по фантастической красоте текст, написанный им в Родезе. Это местечко, где был расположен сумасшедший дом, в котором он находился. Как раз в те времена, когда как раз те, от которых Арто предупреждал, пришли в любимый его Париж. Он, проигрываемый анархической чумой, предупреждал против реальной чумы. Ну, люди обычно не слушают друг друга, естественно, Арто никто не послушал. И сбылось так, как было. Он сказал, придут убийцы. Вот они пришли. И в это время уже Арто был в сумасшедшем доме. И там прекрасный текст, где он, это все письмо, где идут какие-то странные обрывки фраз, которые все время мелькает внутренняя нить сравнения себя с Христом. Ну, явно текст сумасшедшего. Экзальтация, отождествление всего образа Христа совершенно тоже сумасшедшего может быть, но тем не менее у самого текста есть какая-то фантастическая, магнетизирующая красота и даже текста, хотя он местами и скомкан, ну, сумасшедший, разорван. Но есть какая-то, вот, как говорят, французы, фульгуративная, то есть опепеляющая тебя, вот ты видишь красоту текста, красоту состояния. А я это вел, сейчас приводил пример, он не сам по себе, просто мне хотелось о нем рассказать, а, но и с задней, кстати, мыслью, служащей мне для изложения, а именно, тут не случайно сумасшествие таким образом выражается, то есть отождествление всех с Христом. Ну, Христос, вы знаете, это воплощение Бога. То есть это и человек, и человек. Бог воплоти. Вторая ипостась, это вы знаете. Так это не случайно она у него здесь выскакивает по одной простой причине, потому что проблема-то его, проблема и театральная, и жизненная для него была следующая проблема. Я ее частично разными словами вам ее вводил. Частично я ее описывал как проблема, состоящая в том, что мир заново непрерывным образом творится в каждой точке. Ну, я в связи с аристократией вам говорил это. Аристократы – это несуществующие люди, которые по наследству получают доблесть и достоинство. А поскольку все заново и целиком каждый раз разыгрывается, то, конечно, могут быть недостойные аристократы. Потому что каждый раз участвовать в том, что заново разыгрывается, и целиком разыгрывается, это очень трудно. Значит, мир Пруста – это мир, в котором каждый раз заново и целиком все разыгрывается. В каком-то вот невидимом измерении. В видимом измерении мы видим, что вот аристократы друг другу по наследству передают что-то. Нет, никакой передачи нет. Доблесть не передается по наследству. Она заново возникает. Хотя мы видим, что она передалась. Она возникает заново. Так вот, это, другими словами, это я вам называл точкой, где существует проблема такая. Вот возник предмет, но на каких основаниях он длится? Что тление предмета, это я вам излагал кусочек Декартовой философии, есть тайна не больше, не меньше, чем творение предмета. Как Декарт говорил, на то, чтобы в следующий момент был предмет, нужна сила не меньше, чем на то, чтобы создать его в первый момент. Воспроизводство предмета. Тоже тайна. Так вот, условно назовем это декартовой точкой. На второй момент есть всегда второй момент есть всегда момент телесно подкрепленного воспроизводства первого момента. Ну, первый, условно назовем так, идеи, понятия. Но чтобы вещь, понятие, которое есть, была, нужно, чтобы она коагулировала. И только так она может длиться. Воплощение. Ну, поэтому символ, кстати, существует. Воплощение Божие. То есть телесного бытия чего-то, что не является телесным. У телесного бытия. И вот это было, что мучило Артон. Для него была проблема, которую я в других словах вам говорил. Как вообще помыслить мысль? Я чувствую, что я не способен мыслить. По одной простой причине. Потому что, чтобы мысль была, нужна, чтобы случилась коагуляция, чтобы она сгустилась. Ведь мысль получить нельзя. То есть это опять проблема творения. И вдруг он говорит, что действительно, говорит, драма человеческая, и та драма, которая должна была бы изображаться на сцене, есть драма, я просто вздрогнул, когда я прочитал эти слова, потому что я имел их независимо. Ну, не в том случае, что я умный, а в смысле закона соответствия, который я в начале сегодняшнего занятия вам провозглашал. Он говорит так, это драма есть, вот та, которую нужно изображать, есть драма второго момента. То есть драма вот этого, ну, есть, ну, как бы полумысль, то есть замысел, понятие. Но решающим, драматическим является второй такт, второй момент. Она же, ну, реально длящаяся. Что мистики, суфии восточные вообще говорили, что у субстанции, у атрибута, ну, скажем, мысль приписывает атрибуцию чему-то, субстанции какой-то. У атрибута нет второго момента. Мы должны верить в новое творение. То есть мир должен твориться каждый раз заново. И твориться в теле или посредством тела. А вот как это? Как мысль получает плоть? Это совершенно ведь случайно. Это из содержания мысли нельзя вывести. Нельзя на содержание мысли или на желание, чтобы была мысль впереди меня, это я вам говорил, нельзя получить ее таким образом. Вот это драма второго шага и должна была арто разыгрываться. Ну, а в действительности, если отвлечься от слова арто, вся наша умственная жизнь в той мере, в какой мы что-то можем понять, что-то длить, иметь полноту чувств, полноту мысли, есть разыгранная драма действительно вот этого вот второго момента или интервала между двумя моментами. Во втором моменте мы всегда уже в пространстве понимания и смысла, всегда в пространстве тел, чувствительности, которые, примеры которых я вам приводил. Вторым шагом мы всегда уже в измерении. Это, а не просто измерение или внешних объективных вещей, которые мы видим отключенным глазом, или голого рассудочного действия. Кстати, даже в религиях, в религиозном образе люди это понимали, ведь не было такой религии, в которой допускалось бы, чтобы творение совершалось бы голым рассудочным актом. Чтобы из голого рассудочного акта рождалась вещь. Такого не было. Даже в Завете сказано, что вначале было слово, и слово было у Бога. А слово – это телесный текст. Он компонуется. И он является началом. А начало вы знаете, что значит действительно термин. Не начало чего-то вот там, а начало в чем-то происходящем. То есть начало – это элемент, стихия. Например, можно сказать так, конечно, ну, такой словооборот. Выполнить что-то в элементе мысли. В данном случае мысль есть стихия вот этого нечто. Так вот, в этом смысле слово было началом. Начало было так, как греки что-то называли началом. Это был синоним слова элемент или стихия. Вода была элементом, вы знаете. Огонь. Это элементы или особая материя, потому что не реальный эмпирический огонь имелся в виду, а особая материя самих предметов этой материи. Есть существа, которые в этом элементе живут. И вот предметы рождаются в элементе. И каким элементом был? О слове речь шла. Слово – это то же самое, что дело. Нужно начать, нужно работать. И там вот происходят какие-то сцепление, получающее природу текста, в котором может что-то рождаться. И греки, и на этом я кончаю, греки очень хорошее словосочетание придумали для этого. Они ведь мыслили очень, так сказать, телесно. Не, ну, повторяю, не в том смысле, что они были наивными, что это была какая-то первая стадия. Стадий не бывает. Не бывает стадий. Они мыслили очень, поскольку они пришли к этому поработать.